и желанием покушать, наконец не выдержал и, захватив пухлыми пальцами бутерброд, начал грустно жевать его. Но когда лейтенант перевел ему последние слова Петра, глаза майора округлились, он отнял руку с бутербродом от рта и несколько секунд с изумлением смотрел на Петра. Потом он и вовсе отложил бутерброд, и в голосе его появился такой басовитый клёкот, что Петр приготовился уже к резкому выпаду со стороны майора. «Майор Грэхэм просит передать, что помощь оружием той или иной из борющихся сторон расходилась бы с политикой невмешательства, проводимой американскими войсками», — вежливо перевел лейтенант. «Но майор Грэхэм мог бы подарить вам лично револьвер системы «Кольт» и 100 патронов к нему». «Хот, копчишки проклятые!» — с веселым бешенством подумал Петр, и краска выступила на его кирпичных щеках. «На этих условиях мы не можем принять предложение господина майора», — сказал он. «Но майор Грэхэм напоминает вам, что это будет означать начало военных действий между партизанами и американскими войсками». «Скажите, что я держусь такого же мнения», — ответил Петр. Некоторое время они сидели молча. Майор доел бутерброд. «Это ваше окончательное решение?» — спросил лейтенант. Петр подумал. «Я изложу предложение майора Грэхэма партизанскому ревкому, которому принадлежит вся полнота власти, и окончательное решение ревкома сообщу вам». Майор и лейтенант посовещались. «Последний вопрос», — сказал лейтенант. «Не можете ли вы дать распоряжение своим отрядам на участке Кангаус-Шкотова-Угольная не предпринимать враждебных действий против американских войск, по крайней мере, до окончательного решения ревкома?» «Такое обещание я могу дать, но это не имеет никакого практического значения», — усмехнулся Петр. «Решение ревкома состоится раньше, чем наше распоряжение дойдет до отрядов. Ведь нейтралитет американских войск такого свойства, что мы не можем пользоваться железнодорожным телеграфом». «Тогда майор Грэхэм просит вас сообщить ревкому, что в случае принятия его предложения он сможет отпустить 40 комплектов белья и 80 пар обуви». «Хорошо, я передам это ревкому», — сказал Петр и встал. Майор с вежливой улыбкой проурчал что-то. «Майор Грэхэм просит передать, что он рад доверию, которое вы оказали ему, и отдает должное вашему мужеству». Некоторое время Петр, презрительно сощурив один глаз, смотрел на лейтенанта. Потом, подчиняясь внезапно возникшему в нем мальчишескому желанию, заложил в рот два своих коротких пальца и свистнул. Он не успел еще насладиться выражением испуганного изумления, возникшим на лицах майора и лейтенанта, когда сверху посыпались мелкие камешки. Майор и лейтенант, привстав, задрали головы. Солдаты схватились за ружья. И со скалы свесилась чубатая голова в фуражке, украшенной неистовых размеров красным бантом. «Мы здесь, товарищ Сурков», — сказала чубатая голова сильно пропитым голосом. «Проводите майора Грэхэма до рудника». «Счастливо оставаться», — сказал Петр остолбеневшим американцам. И чуть коснувшись пальцем папахи, он начал взбираться по тропинке на гребень хребта. «Ах, купчишки. Ах, проклятые, думал он с досадой.